Мятежники продвигаются вперед. Маркиз Новоличес собрался в Кордову после того, как Рамира и Энрику под надежным конвоем перевезли в Мадрид и заключили там в тюрьму. Восставшие, предводительствуемые Серана, образовали большой укрепленный лагерь на Гвадалквивире вблизи Кордовы. Организация повстанческой армии произошла с удивительной быстротой не только потому, что ее командиры были опытными военными, но и потому, что маршалы Серана и Прим пользовались большим авторитетом в войсках, а Тапета — на флоте. Кадис, этот неприступный порт, вместе со всем югом скоро перешел к восставшим генералам. Прим отправился в Каталонию для высадки, Тапета остался в Кадисе. Франциско Серана принял командование армией вместе со своими друзьями, толковыми офицерами де Родосом, Искиера и Реем. Воззвание, выпущенное в Кадисе заговорщиками Альгамбры, производило сильное впечатление. «Мы отвергаем название мятежники, данное нам нашими врагами», — говорилось в нем. «Мятежники те, кто нарушают законы. Верные же слуги Отечества, те, которые наперекор всем препятствиям возвращают ему потерянное уважение. Испанцы, спешите к оружию. Это единственное средство избежать кровопролития. Помните, что только тот народ, который берет власть в свои руки, остается навсегда в памяти истории и заслуживает свободу. Будьте храбры и великодушны. Единственная надежда врагов — это принудить нас к крайностям. Не дадим же этой надежде сбыться и докажем, что мы всегда будем достойны свободы, которая так позорно украдена у нас. Спешите к оружию с достоинством и верой. Да здравствует Испания!